Сказка про доброго дракона. Далеко-далеко, в песках мрачной пустыни, жил дракон. Ему было очень грустно и одиноко, потому что у него не было друзей. Когда-то много лет назад дракоша хотел поселиться рядом с людьми. Но там, где он появлялся, люди уходили из своих домов в ужасе и страхе. Тогда дракоша ушел в пустыню, чтобы никого не пугать и не беспокоить. Он хотел подружиться с птицами, но они облетали его за много километров, и даже большие и сильные звери не приходили к нему в гости, потому что никто на свете не мог даже предположить, что драконы тоже бывают добрыми. И вот однажды шел по пустыне большой караван. Важно шагали верблюды. Люди в белых одеждах погоняли их. А замыкал шествие маленький верблюжонок с мальчиком на спине. Жаркое солнце разморило мальчика, и он уснул, сидя верхом, и не заметил, как свалился в песок. Сон его был так крепок, что он не сразу проснулся. А когда открыл глаза, каравана уже не было видно. «Ну дела! Побегу догонять!» И он пустился бежать. Но так как в пустыне везде один песок, очень трудно разобраться, в каком направлении нужно идти. И мальчик, конечно же, заблудился. Когда солнце опустилось за горизонт, усталый, измученный мальчик вышел к пещере дракона. Увидев дракошу, мальчик совсем не испугался. Он был еще маленьким и не знал, кого надо бояться, а кого нет. «Я хочу есть и пить. И разреши мне отдохнуть в твоей пещере. У меня совсем нет сил». «Конечно! Наконец-то ко мне пришел гость. И, может быть, мы станем друзьями». Дракоша приготовил мальчику еду, принес воды из источника, а когда мальчик лег отдыхать, рассказывал ему сказки. Играя и беседуя, провели они следующий день. А вечером мальчик сказал: «Мне хорошо у тебя, но нужно догонять караван». «Хорошо, садись ко мне на спину. Мы поднимемся высоко в небо и оттуда увидим людей и верблюдов». Так они и сделали. «Вон они! Вон они!» «Ну, держись крепко», – сказал дракоша, и они полетели догонять караван. Люди очень испугались. Верблюды шарахнулись в стороны. Женщины закричали, дети заплакали, мужчины достали оружие, когда перед ними опустился дракон. Поднялся такой вой и крик, что испугался сам дракоша. Но тут люди увидели на спине у него мальчика. «Не бойтесь! Это мой друг!» Все замолчали. Потом самый смелый человек подошел к дракоше и погладил его. А дракоша лизнул его в щеку своим шершавым языком. Тогда все подбежали к дракоше, стали обнимать его, благодарить за то, что он помог их мальчику. Там же на месте устроили праздник. А когда пора было трогаться в путь, дракоша проводил караван до самого конца пустыни. Прошло несколько дней, и в пещеру к дракоше пришли гости. Это его знакомый караван, возвращаясь обратно, заглянул его проведать. Дракоша был очень рад. У него появились друзья. И каждый раз, как люди шли через пустыню, они обязательно навещали дракошу. А чтобы не сбиться с дороги, по всей пустыне стояли указатели. Дракоша живет там.